Стихи Льва Кропоткина публиковались в «Новом мире», «Октябре», «Юности», «Литературной газете», «Клуб 12 стульев», «Комсомольской правде», «Дне поэзии» и других периодических изданиях. Первый сборник стихотворений Льва Кропоткина «Посредине жизни» вышел в 1978 году в издательстве «Советский писатель». Автор сочетает поэтическое творчество с научной работой. Окончил МВТУ имени Баумана, доктор технических наук. На стихи Льва Кропоткина композиторами Евгением Жарковским, Леонидом Печниковым, Эдуардом Сорокиным и другими написаны песни, опубликованные в журналах «Огонек», «Смена», «Турист» и других, газетах и песенных сборниках, а также исполненные по радио и телевидению Юрием Гуляевым, Иосифом Кобзоном, Владимиром Трошиным, Валентиной Толкуновой и другими известными артистами. Лев Кропоткин сотрудничает как автор вопросов с редакциями интеллектуальных телепрограмм «Кто хочет стать миллионером», «Слабое звено» и тому подобными. Сборник миниатюр «Узелки» – вторая книга Льва Кропоткина. В ней поэтом предпринята попытка афористического самовыражения на основе глубоко личного восприятия драматических событий жизни, особенно в последнюю четверть века – 1978-2003 годы.